Несостоявшийся взлет. Однажды во время очередного взлета на планере случилась со мной неприятность. На стадии разгона я, как обычно, тащился за самолетом-буксировщиком и уже оторвался от земли метра на полтора. Как вдруг замок, державший буксировочный трос, раскрылся, и самолет взлетел без меня. Этот случай стал символичным. Взлет в моей летной карьере не состоялся, что, впрочем, увеличило мой шанс стать писателем. Пятый океан и пятый пункт. Мой друг Бенедикт Сарнов, еврей по маме и по папе, утверждает, что государственного антисемитизма на себе не испытал. Ни при поступлении в литературный институт, ни при приеме на работу. Может быть, потому что его фамилия с окончанием на «ов» звучит для нечуткого уха, как русская. А я был по паспорту русским. И фамилия у меня, хоть с окончанием на «ич», но славянская, однако антисемитизм не раз являлся причиной того, что стоило мне чуть-чуть воспарить, как вмешивались силы, опускавшие меня на землю. В группе людей, обучаемых летному делу, всегда попадаются 1-2 тупицы, начисто лишенных способности определять при посадке расстояние до земли тем природным инструментом, на который указывал Иван Андреевич Лобода. Таким был некто Ходус, который летал плохо, очень плохо, хуже даже Гали Макаровой. В конце концов, его из аэроклуба отчислили, но раньше Дудник сказал мне между делом, что, по его мнению, Ходус еврей, чем объясняется его неспособность летать. Услышав это, я промолчал. Я никогда не скрывал, что у меня мама еврейка, и тут, возможно, мне надо было открыть глаза Дуднику, но я смутился и не открыл. Шило в мешке таилось недолго. Однажды, придя домой, я застал там Дудника, которого мама поила чаем. Оказалось, он пришел пригласить меня к участию в тех самых областных соревнованиях, на которых я так неудачно выступил. Моя мама говорила с очевидным еврейским акцентом. И Дудник не мог этого не заметить. Не знаю, разочаровало ли Дудника его открытие. Но, приехав на соревнования, я почувствовал, что между нами установилась молчаливая напряженность. Думаю, Дудник поделился своим открытием с Лободой, который тоже переменил ко мне отношение. Сразу этого я заметить не мог, потому что мое клубное учение закончилось, и мы несколько лет не виделись. Но, служа в армии, я узнал из газет, что Лобода стал чемпионом СССР по планерному спорту и написал ему письмо с поздравлением. Он не ответил. Прошло 10 лет. Я отслужил армию, стал писателем и автором песни, которая нравилась не только космонавтам, но всем летающим людям. Помимо других замыслов, у меня был и тот, который отразился в повести «Два товарища» о молодом летчике. Я взял в «Новом мире» командировку и отправился в Запорожье в надежде побывать в аэроклубе, поездить вместе с курсантами на аэродром и очень рассчитывая, что мне позволят полетать. Но Лобода, который, несмотря на чемпионство, карьеры не сделал, встретил меня холодно и подняться в воздух не разрешил. Представляясь ему, я ничего не сказал про песню о космонавтах, которую он наверняка знал. Может быть, он тогда отнесся бы ко мне иначе, но предъявил ему свое командировочное удостоверение. Уже на пути с аэродрома Лобода спросил меня: «Так ты кем работаешь?» Я сказал, что журналистом. После чего он снова спросил с кривой ухмылкой: «И как тебе удалось туда пролезть?» Я понял, что по его представлению пролезать куда-то способны только представители той национальности, к которой он относил и меня, и, наверное, исключал для меня возможность достичь чего-то в жизни непролазным способом. С неба на землю. Я считался, если не самым лучшим, то одним из трех лучших в нашем аэроклубе. В другом отряде лучшими считались братья-близнецы Черкашины. О нас троих была даже небольшая статья в областной газете. Я не сомневался в том, что в школу планеристов после медкомиссии прохожу первым номером. И вдруг... Не помню уже, какую должность занимал тот подполковник в городском военкомате, но его самого помню. Высокий, худой, со впалыми щеками и бесцветными рыбьими глазами на выкате. Он мне сказал, что в школу планеристов я не поеду, потому что не прошел медицинскую комиссию. Как же не прошел, когда вот здесь написано «Годен к летной работе». А вот здесь написано, что у вас искривление носовой перегородки, но здесь же написано, что искривление устранено. Но оно было, значит, оно может опять появиться. Да с чего же оно появится? Оно у меня было, потому что я в детстве с машины упал. Я не собираюсь опять падать с машины. Подполковник начал играть желваками. Не могу вас отправить, потому что если вы там не пройдете комиссию, вас вернут обратно, и перевозка вас туда-сюда обойдется государству слишком дорого. Не могу передать, каким несчастным я вернулся домой. А дома застал своего троюродного дядю Вову Стигареско. Дядя Вова спросил: «Ты действительно хочешь летать? Для тебя это правда так важно?» Я ответил, что да, очень хочу летать, очень важно. «Хорошо», — сказал дядя Вова, — «завтра пойдем в военкомат вместе». На завтра он надел пиджак со всеми своими орденами, а их у него было очень много, и сказал мне: «Пошли». Я шел рядом с ним, поглядывал на него сбоку, косился на встречную публику и гордился тем, что у меня такой геройский дядя. Я думал, что перед таким дядей вряд ли кто устоит. На подполковника, однако, дядины ордена не произвели никакого впечатления. Его он принял так же злобно, как и меня. Я не знал, что делать, кому жаловаться и на что. Об истинной причине того, почему я оказался непригодным для школы планеристов, я догадался много лет спустя, когда меня по той же причине не приняли в Литинститут. Так от земли мне слишком оторваться не пришлось, но для наземной солдатской службы я по всем показателям оказался вполне пригоден. Вскоре я получил повестку из военкомата. 13 сентября 1951 года мне предлагалось явиться на сборный пункт, остриженным наголо, имея при себе смену белья, кружку, ложку и приписное свидетельство. Мне предстояло пройти школу жизни и набраться опыта, ненужного людям других занятий, но очень небесполезного для будущего литератора. Моему поколению повезло в том смысле, что большую войну мы пережили в детстве, а до начала малых войн успели состариться. Но солдатскую лямку мне пришлось тянуть 4 года и по полной программе. В 89-м году один из моих малограмотных читателей, недоброжелателей, требовал непонятно от кого, чтобы ему разъяснили, как мне удалось увильнуть от службы в армии. Мне не удалось никак. Тем более, что я и не пытался. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Призыв. Тот рыбоглазый подполковник был из городского военкомата, а в нашем районном были два майора — Ермошкин и Ермолаев, похожие друг на друга не только фамилиями, но и лицами. Они знали о моем пристрастии. «Самое главное — попасть в ВВС», — говорил Ермолаев, — «а не в пехоту и не в танкисты. В авиацию попадешь, а там и в летчики пробьешься. Напишешь рапорт. Если откажут, — подхватил Ермошкин, — напишешь второй, третий. Пиши, — закончил Ермолаев, — пока не добьешься своего». С такими надеждами я и собрался в путь. Сборным пунктом служил клуб железнодорожников имени неизвестного мне Дробязко. Вернее, не сам клуб, а пустырь перед ним. Люди постарше предупреждали, что, идя в армию, надо надевать на себя что похуже, одежду обратно не отдадут. Сотрудники военкомата такое мнение опровергали. Им никто не верил, и справедливо. И сотни собравшихся на пустыре стриженных под ноль мальчишек были похожи на беспризорников из фильма «Путевка в жизнь». Каждый призывник представлял собой ядро группы провожавших его родственников. Меня провожали мама, бабушка Евгения Петровна и семилетняя сестренка Фаина. Отца почему-то не было, зато был мой друг по ремеслухе Толик Лебедь. Толик был склонен к романтическим жестам, и по его идее мы собирались, но не собрались зарыть где-нибудь бутылку шампанского с тем, чтобы распить ее, когда я вернусь. Самого Толика в армию не брали из-за ноги, укороченной после того, как Толик попал под машину. Несколько лет спустя его, хромого, все-таки призвали, и он отслужил свое в стройбате.